13. Бастер увидел, как последний человек из заходивших в аллейку выходит обратно. Порванная рубашка висела на нем неровными полосками. В руках он нес ящик. За пояс джинсов у него были заткнуты два пистолета. Крайне встревоженный, Бастер перебрался назад, а человек, в котором он узнал Джона Мерилла по прозвищу Туз, подошел прямо к микроавтобусу и поставил ящик на землю. Туз постучал в окно. «Дядя, заднюю дверь открой. Нас ждут великие дела». Бастер опустил стекло. «Убирайся отсюда!» — пискнул он. «Убирайся, мерзавец, а то я полицию вызову». «Флаг тебе в руки!» — хмыкнул Туз. Он вытащил из-за пояса пистолет. Бастер напрягся, а потом Туз протянул пистолет ему, ручкой вперед, и Бастер ошалело моргнул. «Бери давай!» — нетерпеливо сказал Туз. «И открой заднюю дверь. Если ты не понимаешь, кто меня послал, то ты, выходит, еще тупее, чем кажешься». Он протянул свободную руку и пощупал парик. «Какие у нас волосики! Просто красавчик!» «Перестань!» — сказал Бастер, но угрозы и злобы исчезли из его голоса. «Трое решительных крепких мужчин способны на многое», — говорил мистер Гонт. «Я тебе кое-кого пришлю». «Но Туз... Туз Мерил? Он же преступник!» «Слушай», — начал Туз. «Если ты хочешь переговорить с мистером Гонтом, то он все еще там. Но как ты, наверное, мог заметить?» Он провел рукой по длинным лохмотьям разодранной рубахи. «Он сейчас несколько не в настроении». «Стало быть, это ты мне поможешь от них избавиться?» — спросил Бастер. «Вот именно», — сказал Туз. «Мы весь город превратим в одно большое жаркое». Он поднял ящик. «Хотя как мы должны все это провернуть с одним ящиком взрывателей, мне непонятно. Он сказал, что ты знаешь». Бастер не смог сдержать улыбку. Он поднялся, прошел к задней дверце и открыл ее. «Кажется, знаю», — сказал он. «Залезайте, мистер Мерил. Нам предстоит небольшая поездка». «Куда?» «Для начала на городскую автобазу». Бастер все еще улыбался.